«О, Ваше Величество, у этого бриллианта своя история. Если вам угодно, я расскажу ее», — предложил Бенвенуто. «Мы с ним старинные друзья. Этот камень трижды побывал в моих руках. Первый раз я вправил его в тиару его святейшества папы, которую бриллиант дивно украсил. Затем по распоряжению Климента VII я вделал его в крышку требника, подаренного его святейшеством императору Карлу V. А Карл V велел вставить его в перстень, желая, очевидно, иметь при себе на всякий случай этот камень, ведь он стоит дороже миллиона. Ваше Величество, наверное, заметили у императора перстень». «В самом деле», — воскликнул король, — «при первой нашей встрече в Фонтенбло я видел у него кольцо с этим камнем. Каким же образом бриллиант попал к вам, герцогиня?» «Да-да, расскажите, пожалуйста, как эта драгоценность перешла от императора к вам?» — проговорила с заблестевшими от радости глазами Диана. «Если бы этот вопрос задали вам, сударыня», — заметила госпожа де Тамп, «вы, разумеется, не затруднились бы на него ответить, ведь вы рассказываете некоторые интимные вещи не только своему духовнику». «Но вы так и не ответили на вопрос короля, сударыня», — возразила Диана де Пуатье. «Как же все-таки попал к вам бриллиант?» — повторил Франциск. «Спросите у Бенвенуто, он вам расскажет», — ответила герцогиня, бросая своему противнику последний вызов. «Говори, Челлини, да поскорее, мне надоело ждать», — приказал король. «Хорошо», — ответил Бенвенуто. «Должен сознаться, что при виде этого камня у меня, как у вас, сир, зародились странные подозрения. Вы знаете, Ваше Величество, мы с герцогиней одно время были врагами. Вот мне и хотелось узнать какую-нибудь тайну, которая уронила бы ее в ваших глазах. Я принялся за поиски и узнал». «Что именно?» Челлини бросил быстрый взгляд на герцогиню и увидел, что она улыбается. Такое самообладание, свойственное ему самому, понравилось художнику. И вместо того, чтобы одним ударом закончить поединок, он решил продлить его, как это делает уверенный в себе борец, желая блеснуть силой и ловкостью при встрече с достойным противником. «Так что же ты узнал?» — настаивал король. «Я узнал, что герцогиня попросту купила бриллиант у ростовщика. Кстати, сир, вам надлежит знать следующее. Вступив в пределы Франции, император истратил очень много денег. Он даже вынужден был заложить свои бриллианты. А госпожа де Тамп с истинно королевской щедростью скупает то, что Карл не может сберечь по бедности». «Вот это не дурно, честное слово!» — воскликнул Франциск I, вдвойне польщенный и как любовник, и как король. «Но, дорогая герцогиня», — добавил он, обращаясь к госпоже де Тамп, «вы, наверное, совсем разорились на покупку бриллианта. И право мы считаем своим долгом возместить этот расход. Не забудьте, что Франциск I — ваш должник. В самом деле камень изумительно хорош, и мне хотелось бы, чтобы вы имели его не от императора, а от французского короля». «Благодарю вас, Челлини», — прошептала госпожа де Тамп. «Я начинаю верить, что мы действительно сумеем понять друг друга». «О чем вы шепчетесь?» — спросил король. «О, сущие пустяки, сир. Я извинился перед герцогиней за свое подозрение, а она соблаговолила простить меня. Я тем более ценю ее великодушие, что вслед за этим первым подозрением зародилось второе, более серьезное». «Какое именно?» — спросил Франциск I. «А Диана, которая отнюдь не была одурачена этой комедией, ибо ненависть делала ее прозорливой, так и впилась взглядом в свою торжествующую соперницу». Герцогиня поняла, что поединок с неутомимым противником еще не окончен, и на ее лицо набежала тень страха. Но следует отдать должное самообладанию красавицы. Это выражение тотчас же исчезло. Более того, воспользовавшись минутной рассеянностью короля, она снова попыталась взять у него лилию. Однако Бенвенуто, как бы невзначай, стал между нею и Франциском I. «Какое? О, это подозрение поистине чудовищно!» — сказал, улыбаясь, художник. «Я просто стыжусь его и не знаю, не будет ли с моей стороны дерзостью говорить о нем. Только строжайшее приказание вашего величества могло бы заставить меня...» «Я вам приказываю, говорите», — произнес король. «Хорошо. Прежде всего, признаюсь откровенно. Хотя причиной этому служит, быть может, наивное тщеславие художника. Но я очень удивился, что герцогиня поручила ученику заказ, который мог осчастливить любого мастера. Вы помните моего ученика Асканио, сир? Прелестный юноша. Я клянусь, он мог послужить дивной моделью для статуи Эндимиона». «Ну и что же дальше?» — нетерпеливо спросил король, хмурясь от подозрения, закравшегося в его душу. На этот раз госпожа де Тамп, несмотря на все самообладание, не могла скрыть своих терзаний. Она ясно читала в глазах Дианы де Пуатье злорадное любопытство и, кроме того, прекрасно знала, что если Франциск I способен простить ей государственную измену, то ни за что не простит измены сердечной. А Бенвенуто, словно не замечая страха герцогини, продолжал. «Так вот, сир, при мысли о красоте моего Асканио я подумал, простите, быть может, французам мое предположение покажется несколько дерзким, но я сужу по нашим итальянским принцессам, которые, откровенно говоря, ведут себя в делах любви как простые смертные. Итак, я подумал, что чувство, побудившее герцогиню поручить этот заказ Асканио, не имеет ничего общего с любовью к изящным искусствам». Маэстро Челлини, все более хмурясь, прервал его Франциск I. «Думайте о том, что вы говорите». «Я заранее извинился за свою дерзость, сир, и даже просил, Ваше Величество, разрешить мне промолчать». «Я свидетельница того, что вы сами приказали ему говорить», — вмешалась Диана. «А теперь, когда он начал...» «Никогда не поздно замолчать, если знаешь, что лжешь», — возразила госпожа де Темп. «Если вам угодно, герцогиня, я замолчу», — предложил Бенвенуто. «Для этого достаточно одного вашего слова». «Но я желаю, чтобы он продолжал». «Вы правы, Диана. Некоторые вещи надо доводить до конца», — проговорил король, не сводя глаз с Бенвенуто и герцогини. «Итак, сударь, говорите». Все это были только предположения, пока некое поразительное открытие не дало мне новую пищу для догадок. «Какое!» — в один голос воскликнули король и Диана де Пуатье. «Я продолжаю?» — тихо сказал Бенвенуто, обращаясь к госпоже де Темп. «Сир, к чему вам держать Лилию, пока он рассказывает свою длинную историю?» Как бы не слыша слов Бенвенуто, заметила герцогиня. «Ваше Величество, так привыкли к скипетру и держите его так крепко, что я, право, опасаюсь, как бы вы не сломали этот хрупкий цветок». И герцогиня с присущей ей одной улыбкой протянула руку к Лилии. «Простите, герцогиня», — вмешался Бенвенуто, «но этот цветок играет в моей истории важную роль, а потому позвольте мне для пояснения рассказа...» «Так значит, Лилия играет в истории важную роль?» — воскликнула Диана, с быстротой молнии выхватив золотой цветок из рук короля. «В таком случае госпожа де Темп права. Если эта история хоть отчасти подтверждает мои подозрения, цветку гораздо лучше быть в моих руках. Ведь с умыслом или без умысла, а может быть, просто утратив самообладание, вы, Ваше Величество, действительно можете его сломать». Госпожа де Темп страшно побледнела, предчувствуя близкую гибель. Она схватила Бенвенуто за руку и уже открыла рот, намереваясь что-то сказать, но сделала над собой усилие, выпустила руку художника и сжала губы. «Говорите все, что вам угодно», — процедила она сквозь зубы. «Говорите», — и чуть слышно добавила, — «если посмеете». «Да-да, говорите, маэстро, но будьте осторожны, не скажите лишнего», — заметил Франциск I. «А вы, сударыня, будьте осторожны и не молчите слишком долго», — тихо обратился Бенвенуто к герцогине. «Скорее мы ждем!» — воскликнула Диана де Пуатье, сгорая от любопытства. «Хорошо, я продолжаю. Представьте себе, сир, вообразите, сударыня. Оказывается, герцогиня и Асканио вели переписку. У герцогини был такой вид, будто она ищет оружие, чтобы сразить им Челлини». «Переписку?» — переспросил король. «Да, переписку. И, что самое интересное, эта переписка между бедным подмастерьем и герцогиней была любовная». «Доказательства, маэстро Челлини! Надеюсь, они у вас имеются?» — в ярости крикнул король. «Разумеется, сир», — ответил Бенвенуто. «Вы понимаете, Ваше Величество, я никогда не решился бы высказать такое подозрение, если бы не мог его доказать». «Так давайте же скорее эти доказательства, раз они у вас есть!» — воскликнул король. «Простите, Ваше Величество, я ошибся, говоря, что они у меня. Они только что были в руках Вашего Величества». «У меня?» — удивился король. — Да, а сейчас они у госпожи де Пуатье. — У меня? — воскликнула Диана. — Да, — невозмутимо продолжал Бенвенуто, который один только сохранил хладнокровие, ибо король был охвачен гневом, герцогиня пребывала в смертельном страхе, а Диана де Пуатье пылала ненавистью к сопернице. — Да, сир, доказательства в Лилии. — В Лилии? — воскликнул король, беря у Дианы цветок и разглядывая его с напряженным вниманием, не имевшим на этот раз ничего общего с любовью к искусству. — В Лилии, говорите вы. — Да, сир, в Лилии, — спокойно повторил Челлини.

Ведь я только пригрозил вам этим оружием. Неужели вы могли подумать, что я им воспользуюсь? Силы небесные! — воскликнула герцогиня, словно громом пораженная. Как легко ошибиться, если судишь о других по себе. На следующий день Асканио и Коломбо обвенчали в дворцовой часовне Лувра. И вопреки всем правилам придворного этикета, молодые настояли, чтобы на церемонии бракосочетания присутствовал Жак Обри с супругой. Для Жака это была великая честь, но нельзя не согласиться, что скромный школяр вполне ее заслужил.